«Как жаль, что не все сейчас заняты!» С искренним огорчением проронила черноглазая Малало и снова предложила ему тарелку с виноградом. Куса взял виноградную кисть и языком поправил ее у себя на ладони. «Все семеро?» — спросил он спустя мгновение. Черноглазая Малало прижала пустую тарелку к груди и весело рассмеялась. «Дескать, совсем я на старости лет бестолковой стала, ведь седьмая как раз свободна». Куса поморщился. Ему была совсем не по вкусу эта тощая, как драная кошка, младшая ее дочка. Он предпочитал старших, пышнотелых дочерей черноглазой Малало. Идя сюда, он мечтал об этой шестерке, обо всех шести сразу. Никого из них он не сумел бы выделить. Так они были неотличимо друг на друга похожи. Думал он о них, собственно, только потому, что искал себе оправдания. Дескать, что тут плохого, такие полненькие, пышные девицы. А Ино ему было жалко. Нет, не то, что жалко. Ему всякий раз становилось не по себе при виде этой худенькой девушки. Он огорчался и даже, пожалуй, досадовал, как хозяйственный крестьянин при виде скотины с запавшими боками, чьей бы она ни была. «Плохо кормите», — сердито говорил Куса черноглазой Малало и качал головой с таким видом, точно у него и впрямь болела душа за бедняжку. «Эй, хозяйка!» — окликнул Куса попугая в его тростниковой клетке. Попугай передвинулся на жердочки и сердито сверкнул на гостя желтым взглядом. «А поверить тебе, так он разговаривает!» — повернулся Куса черноглазой Малало. «Он спит!» — ответила она и зевнула. «Войти в этот дом и высказать свое желание — вот в чем была задача, вот что казалось Кусе непреодолимо трудным. На деле же все оказалось гораздо легче, чем он себе представлял. Гость и хозяйка поняли друг друга без слов, договорились, обменявшись улыбками». Теперь уже не имело смысла уходить ни с чем. Надо было брать, что предлагали. Пышнотелая шестерка может сегодня вообще не освободиться. Не сидеть же здесь Кусе до вечера, дожидаясь, когда его осчастливит одна из этих глупых девчонок. Да и чем Ино хуже других? «Развлечься можно и с нею», — принял Куса окончательное решение. Положил на стол наполовину общипанную виноградную гроздь и вытер измазанную сладким соком ладонь о ворот рубахи. Гость и хозяйка, не говоря ни слова, а лишь улыбаясь друг другу, разошлись в разные стороны. Черноглазая Малало направилась к своему креслу, а Куса, вытянув шею, приоткрыл дверь, что вела в комнату Ино. Напрасно обманывал себя Куса, напрасно думал, что трудно будет лишь войти сюда. Он вдруг так взволновался, сердце у него так забилось, что он сам изумился и, пожалуй, даже несколько струсил. Точно он вошел не в комнату женщины, доступной каждому, где все должно было совершиться согласно его желанию, а забрел ненароком в клетку какого-то хищного животного, забрел бездумно, не имея при себе оружия, и теперь каждое его неосторожное движение могло оказаться роковым. Перед тем, как сюда войти, он все представлял себе совсем иначе. Куса был уверен, что едва он закроет за собой дверь, как Ино, не дожидаясь даже, пока он скинет с плеча свой мешок, бросится к нему и повиснет у него на шее. Ничего похожего не произошло. Ино даже не пошевелилась. Она сидела на тахте, наклонившись вперед в напряженном ожидании, словно готовясь тотчас же, вот как только Куса отойдет от двери, кинуться к ней и вырваться вон из комнаты. Ино и в самом деле была похожа на хищника. Обтянутые кожей скулы у нее зло горели, рот был чуть приоткрыт, виднелись острые зубы. Она глубоко втянула в себя воздух, так что тонкие просвечивающие ноздри ее слиплись, и глазами, горевшими как угли, смотрела Кусе в лицо. Нет, не в лицо ему, а на его горло. «Здравствуй, птичка!» — сказал смущенный оробелый Куса, чтобы как-нибудь ее успокоить. Точно без ласкового его слова Ино и впрямь могла вцепиться ему в горло хищной хваткой. Куса не ожидал такого приема. Сколько раз Ино выносила ему на улицу виноград. Казалось это ему, или в самом деле Ино как будто даже радовалась, увидев его. Она стояла, скрестив на груди руки, и с улыбкой смотрела, как он неуклюже общипывал ртом ягоды с виноградной кисти, лежавшей у него на ладони, и при этом весело переговаривался с ее матерью и сестрами. А когда Куса говорил: «Хорошо тут с вами болтать, да пора и за дело браться», на лице у Ино появлялось такое выражение, будто расставание с Кусой огорчало ее, будто она не хотела, чтобы он ушел. Это не ускользало от внимания Кусы, и было ему приятно. Хотя Ино ему и не нравилось, но в ее присутствии он более удачно шутил, становился остроумнее, как актер, поощряемый одобрением зрителей. Ино, впрочем, и в самом деле неизменно оказывалась в роли зрителя, стояла в сторонке и молча улыбалась, не вмешиваясь в разговор Куса с ее сестрами и матерью. «Это ты на дворе такой смелый! Ну-ка, попробуй, войди в дом, посмотрим, в самом ли деле ты такой молодец!» Говорили Куси пошнотелые сестры, и все вместе в один голос раздражались смехом. «Хе-хе-хе!» — смеялся и Куса. «Войти в дом! Вот оно что! Здорово придумали, ей-богу!» Куса смеялся, а в душе знал, что пышнотелые сестры правы. Он действительно был смел только на улице. Болтать с семью женщинами за раз было ему гораздо легче, чем лечь в постель с одной. Остаться с женщиной наедине было страшновато. А вдруг он не совладает с желанием? А вдруг ему изменит голос? А вдруг он лишится чувств? Словом, вдруг он не сумеет вести себя с этими опытными в любви женщинами так, как подобает –